Стационар доктора Клинзи располагался на полутора акрах декоративного парка, который был огражден высокой стеной, утыканной поверху железными шипами. Я пошел по длинной подъездной аллее. Через 3-4 минуты быстрой ходьбы я увидел дом, похожий на киносъемочный макет дворца Козимо Медичи во Флоренции. К большой террасе вела лестница ступенек на 50. Окна верхнего этажа были зарешочены. Все в этом доме и вокруг него было мрачным и очень-очень спокойным. Даже розы и бегонии казались какими-то унылыми. Вдалеке в тени вязов я увидел людей, сидевших в каталках. Вокруг них суетились 3 или 4 медсестры в белоснежных халатах. Я поднялся по ступенькам и позвонил в парадную дверь. Почти в тот же миг дверь отворил серый человек с серыми волосами, серыми глазами, в серой одежде и серыми манерами. Я назвал ему свое имя. Он молча проводил меня по сверкающемуся паркетному полу в боковую комнату, где стройная блондинка в белом халате сидела за столом, заполняя какие-то бумаги. «Мистер Гордон», — сказал серый человек. Он подтолкнул меня сзади креслом под колени, так что мне ничего не оставалось, как сесть, а затем вышел, прикрыв за собой дверь с такой осторожностью, будто она была сделана из тонкого стекла. Медсестра положила ручку и произнесла мягким голосом с грустной улыбкой в глазах. «Да, мистер Гордон, можем ли мы вам чем-нибудь помочь?» «Надеюсь, что можете», — сказал я. «Мне надо поговорить с доктором Клинзи насчет одного вероятного пациента». «Это можно устроить». Я заметил, как она задержала взгляд на моем костюме. «Кто этот пациент, мистер Гордон?» «Я все объясню доктору Клинзи». «Боюсь, что доктор сейчас занят. Вы можете полностью мне доверять. От меня зависит, кто сюда попадет, а кто нет». «Должно быть, от вас требуется очень осторожный подход», — сказал я. «Но это особый случай. Я хочу говорить с доктором Клинзи». «Почему этот случай особый, мистер Гордон?» «Я видел, что не произвожу на нее никакого впечатления. Из глаз ее исчезла грустная улыбка. Теперь я читал в них только скуку». «Я агент, а моя клиентка — певица, которая является очень ценным достоянием. Если я не смогу вести дело непосредственно с доктором Клинзи, я буду вынужден обратиться в другое место». «Видимо, я сумел ее заинтересовать». Чуть помедлив, она встала из-за стола. «Подождите минутку, мистер Гордон, я посмотрю». Она прошла через всю комнату, отворила дверь и скрылась за ней. Через некоторое время она выглянула из двери и пригласила меня войти. Я оказался в огромной комнате, заставленной современной мебелью. Здесь же стоял хирургический стол. У окна за письменным столом сидел человек в белом халате. «Мистер Гордон?» Он произнес это таким тоном, словно был очень рад видеть меня. Он встал на ноги. Это был невысокий человек, самое большее лет 30, с копной светлых вьющихся волос, синевато-серыми глазами и с профессиональными манерами врача. «Совершенно верно. Доктор Клинзи?» — спросил я. «Разумеется». Он жестом пригласил меня сесть. «Чем я могу быть вам полезен, мистер Гордон?» Я опустился в кресло. Выждав, когда ушла медсестра, я сказал: «У меня певица с 3-летней привычкой к морфию. Я хочу, чтобы ее вылечили. Сколько это будет стоить?» Синевато-серые глаза окинули меня не слишком обнадеживающим взглядом. «Лечение с гарантией стоит у нас $5000, мистер Гордон. Мы здесь в том счастливом положении, когда можем гарантировать результаты». Я перевел дыхание и сказал: «Еще бы не гарантировать за такие деньги». Он грустно улыбнулся. Похоже было, что они здесь специализировались на грустных улыбках. «Вам может показаться, что это дорого, но мы имеем дело только с элитой». Сколько длится лечение? Это зависит главным образом от пациента. Возможно, 5 недель, в очень трудных случаях 8 недель, не больше. С гарантией? Естественно. Я не знал никого, кто мог бы в здравом рассудке одолжить мне $5000. И я не имел ни малейшего понятия, как достать такую сумму. Я попытался уговорить его. Это несколько больше, чем я могу себе позволить, доктор. У этой девушки феноменальный голос. Если ее вылечить, она заработает кучу денег. Что если вы войдете в долю? Скажем, 20% с ее заработка, пока не будут выплачены 5000, а затем 3000 сверху, как чистая прибыль. Еще не договорив до конца, я уже знал, что сделал ошибку. Лицо его сразу же стало непроницаемым, в глазах появился холодок. «Боюсь, что такого рода деятельность не входит в наши функции, мистер Гордон. У нас пациентов более чем достаточно. Наши условия, и такими они были всегда, плата наличными. 3000 при поступлении и 2000 при выписке. Это совершенно особый случай». Его холеная рука потянулась к вызовной кнопке на столе. «Извините, таковы наши условия». Палец любовно нажал кнопку. «Если я смогу достать деньги, вы действительно даете гарантию?» «Вы имеете в виду излечение?» «Безусловно». Он уже стоял, когда дверь отворилась, и в кабинет вплыла медсестра. Они одновременно одарили меня грустными улыбками. «Если ваша клиентка пожелает прийти к нам, мистер Гордон, просьба сразу же поставить нас в известность. Мы связаны многими обязательствами, и поместить ее может оказаться делом трудным, если вообще возможным». «Благодарю вас, я подумаю над этим». Он протянул мне свою холодную белую руку с таким видом, будто делал одолжение. Затем медсестра проводила меня до выхода. По дороге домой я действительно думал над тем, что он сказал, и впервые в жизни почувствовал непреодолимую тягу к деньгам. Но на что я мог надеяться, когда надо было иметь на руках $5000? Если бы я смог каким-то чудом достать такую сумму, если бы я смог добиться, чтобы Риму вылечили, тогда можно было бы не сомневаться, что к ней, а значит и ко мне, придет успех. Занятый этими мыслями, я остановился перед витриной большого магазина, где продавались патефоны и радиоаппаратура. Я смотрел на яркие конверты с долгоиграющими пластинками, и мое воображение уже рисовало на одном из них фотографию Римы. Мой взгляд привлекло объявление в витрине. Запишите свой голос на пленку. Трехминутная запись стоит всего лишь 2,50. Отнесите голос домой в кармане и удивите своих друзей. Это натолкнуло меня на мысль. Если бы я смог записать ее голос на пленку, можно было бы не опасаться, что она опять сорвется при прослушивании, как это произошло в «Голубой розе». Может быть, имея эту пленку на руках, удалось бы уговорить кого-нибудь оплатить ее лечение авансом. Я поспешил домой. Рима уже встала и оделась. Когда я вошел к ней в комнату, она сидела у окна и курила. Повернув голову, она выжидательно посмотрела на меня. «Доктор Клинзи говорит, что может вылечить тебя», — сказал я, присев на кровать. «Но это стоит денег. $5000». Она сморщила нос, пожала плечами и отвернулась к окну. «Не надо опускать руки», — сказал я. «У меня есть идея. Мы запишем твой голос на пленку. Возможно, найдется какой-нибудь делец, который согласится вложить в тебя деньги, если он услышит, на что ты способна. Поднимайся, пойдем». «Ты спятил. Никто не заплатит такие деньги». «Это моя забота. Пошли». По дороге в магазин я спросил: «Ты знаешь когда-нибудь?» Она сказала, что знает. «Вот это мы и запишем. Будешь петь как можно громче и быстрее». Продавец, который проводил нас в кабинет звукозаписи, имел высокомерный и скучающий вид. Он явно считал нас парой бездельников, которые не нашли ничего лучшего, как выбросить 2 с полтиной и занять его время. «Сначала мы прогоним без записи», — сказал я, садясь за пианино. «Громко и быстро». Продавец включил в сеть звукозаписывающий аппарат. «Здесь не место для репетиций», — сказал он. «Я буду записывать сразу». «Сначала мы прогоним без записи», — повторил я. «Для вас это не имеет значения, а для нас очень важно». Я начал играть, взяв чуть более высокий темп, чем при обычном исполнении этой вещи. Рима вступила сразу в полный голос. Я бросил взгляд на продавца. Чистые серебряные звуки, казалось, пригвоздили его к месту, и он в изумлении уставился на нее. При мне она никогда не пела лучше. Это действительно стоило послушать. Мы исполнили куплет и припев, затем я остановил ее. «Вот это да!» — произнес продавец сдавленным голосом. «В жизни не слыхал ничего подобного». Рима молча скользнула по нему равнодушным взглядом. «Теперь будем записывать», — сказал я. «Можно начинать». «Давайте, если вы готовы», — ответил продавец. «Включаю запись». Он нажал на кнопку. На этот раз Рима пела, пожалуй, еще лучше. Она, несомненно, владела всеми профессиональными приемами. Но не это было главное. Все дело было в ее голосе, чистом, как серебряный колокольчик. Когда запись была закончена, продавец предложил воспроизвести ее. Мы сели и приготовились слушать. Через электростатический динамик с фильтрами против помех ее голос звучал даже лучше, чем живой. Это была самая потрясающая запись, которую когда-либо слышал. «Ну и ну», — сказал продавец, сматывая пленку. «Это же надо так петь! Если бы эту запись послушал Эл Шерли, он бы сошел с ума». «Эл Шерли? А кто он такой?» — спросил я. «Шерли?» — продавец явно удивился. «Ну как же! Хозяин калифорнийской компании грамзаписи. Это он открыл Джой Миллер. В прошлом году она записала 5 дисков. Знаете, сколько она на них заработала? 500 000. И вот что я вам скажу. Она вашей крошке в подметке не годится. Поверьте мне, я сижу на этом деле много лет и еще не слышал никого, кто мог бы сравниться с этой крошкой. Поговорите с Шерли. Он займется ею, когда услышит эту запись». Я поблагодарил его. Когда я протянул ему $2,5, он отмахнулся. «Не за что. Я обогатил свой опыт и получил наслаждение. Сходите к Шерли. Я буду очень рад, если он возьмет ее». Он пожал мне руку. «Желаю удачи. Вы обязательно добьетесь успеха». Я был чрезвычайно взбудоражен, когда мы возвращались домой вдоль набережной. Если Рима поет лучше, чем Джой Миллер, а этот продавец знает, что говорит, тогда она сможет грести деньги лопатой. Подумать только, в случае успеха она в первый же год заработает 500 000. 10% с 500 000 звучали для меня более чем убедительно. Я посмотрел на нее сбоку. Она двигалась, как сонная муха, глубоко засунув руки в карманы джинсов. «Сегодня днем я поговорю с Шерли», — сказал я. «Может быть, он выложит 5000 на твое лечение. Ты слышала, что сказал этот малый? Ты можешь сразу преуспеть». «Я голодная», — сказала она с угрюмым видом. «Нельзя ли что-нибудь поесть?» «Ты слышишь, что я говорю?» Я остановился и повернул ее лицом к себе. «Ты могла бы заработать состояние своим голосом. Все, что тебе надо, это вылечиться». «Ты сам себя водишь за нос», — сказала она, вырываясь из моих рук. «Меня уже лечили. Не получается. Как насчет поесть?» «Доктор Клинзи мог бы тебя вылечить. Может быть, Шерли заплатит авансом, когда услышит запись. Может быть, у меня вырастут крылья, и я улечу. Никто не одолжит нам таких денег. В тот же день, около трех, я взял у Расти автомобиль и отправился в Голливуд. Пленка лежала у меня в кармане, и я очень волновался. Говорить Шерли, что Рима наркоманка, было бы, разумеется, непростительной ошибкой. Если бы он узнал об этом, он ни за что не стал бы связываться с ней. Так или иначе, я должен был вытянуть из него аванс в $5000, хотя не имел ни малейшего представления, каким образом это сделать. Все зависит от того, как он отреагирует на пленку. Если она действительно его заинтересует, тогда я могу рассчитывать на успех. Калифорнийская компания грамзаписи находилась неподалеку от студии Metro Goldwyn Mayers. Это было двухэтажное здание, раскинувшееся на целый акр. Снаружи у ворот располагалась обычная приемная с двумя дюжинами вахтерами в униформе на случай непрошенных посетителей. Лишь увидев размеры здания, я осознал предстоявшие мне трудности. Это был мир большого бизнеса, который разом выбил из меня самоуверенность. Я неожиданно вспомнил о своем потрепанном костюме и стоптанных туфлях. Когда я подошел к воротам, один из вахтеров двинулся мне навстречу. Он окинул меня цепким взглядом, сделал для себя соответствующий вывод и грубым голосом коротко спросил, что мне надо. Я сказал, что хочу поговорить с мистером Шерли. Похоже было, что его это доконало. «Того же хотят еще 20 миллионов. На прием записаны?» «Нет. Значит, вы его не увидите». Пришло время блефовать. В столь отчаянном положении я готов был присягнуть, что мой отец негр. «Ну что же, я расскажу ему, как хорошо вы исполняете свои обязанности», — сказал я. «Он просил меня заглянуть, когда я буду здесь проездом. Но если вы меня не впускаете...» Это его потеря, а не моя. Он еще раз окинул меня быстрым взглядом. Он так сказал? А что здесь такого? Он учился с моим отцом в одном колледже. Он сразу переменил тон. Как вы сказали ваше имя? Джефф Гордон. Одну минутку. Он прошел в приемную и позвонил оттуда по телефону. Затем вернулся и открыл мне ворота. «Спросите, мисс Визен». По крайней мере, сделан один шаг вперед. С пересохшим ртом и тяжело бьющимся сердцем я пошел по аллее, которая вела к величественному вестибюлю. Мальчик в небесно-голубой ливрее с медными пуговицами, сверкавшими как бриллианты, повел меня по коридору мимо дверей из полированного красного дерева, пока мы не оказались перед дверью с медной дощечкой. «Мистер Гарри Найт и мисс Генриетта Визен». Мальчик открыл дверь, и я вошел в большую комнату с интерьером в серых тонах, где десятка-полтора людей сидели в креслах с потерянным видом. Еще не успев ничего увидеть, я обнаружил, что смотрю в глаза ярко-зеленого цвета, неподвижные и пустые. Глаза принадлежали девушке лет 24, рыжеволосой, с бюстом Мэрилин Монро, линией бедер Брижит Бардо и выражением лица, которое могло бы заморозить эскимоса. «Да, к мистеру Шерли, пожалуйста». Она поправила волосы и посмотрела на меня так, будто я свалился с луны. «Мистер Шерли никогда никого не принимает. Мистер Найт занят. Все эти люди ждут его». Она вяло махнула рукой в сторону заждавшихся посетителей. «Если вы сообщите мне свое имя и изложите суть дела, я попытаюсь записать вас на конец недели». Я понимал, что ложь, которая годилась для вахтера, здесь не сработает. Она была для этого слишком толковая и опытная. Но если я не смогу ее перехитрить, мне крышка. Я сказал беспечным тоном. «Неделя? Слишком поздно. Если Найт не сможет принять меня прямо сейчас, он потеряет деньги, и мистер Шерри будет недоволен. Слабовато, но ничего лучшего я не придумал. По крайней мере, все присутствующие слушали, подавшись вперед и насторожив уши, как охотничьи собаки. Если мои слова и произвели на кого-то впечатление, то только не на мисс Визен. Она смотрела на меня с еле заметной улыбкой и скучающим видом. «Может быть, вы оставите записку? Если мистер Найт заинтересуется, он даст вам знать». В этот момент дверь позади нее отворилась, и толстый лысеющий человек лет 40 в костюме из легкой полосатой ткани желтовато-коричневых тонов окинул комнату враждебным взглядом и сказал: «Следующий». Совсем как медсестра, вызывающая пациента в зубоврачебный кабинет. Я стоял рядом с ним. Краем глаза я видел, как долговязый юнец с баками под Элвиса Пресли выбирается из кресла, держа в руке гитару, но я опередил его. С широкой и доверительной улыбкой я затиснул толстяка обратно в его кабинет и влез туда вместе с ним. «Минуточку, мистер Найт», — сказал я, — «у меня есть кое-что для вас. Когда вы это услышите, вы наверняка захотите, чтобы мистер Шерли тоже услышал». К этому времени я уже был внутри комнаты, прикрыв за собой дверь пяткой. На его столе я увидел магнитофон. Обойдя Найта, я поставил пленку и включил магнитофон в сеть. «Вы не пожалеете, что услышали эту запись». Я говорил настойчиво и быстро. Конечно, на таком магнитофоне она не прозвучит в полную силу, но если запустить ее через электростатические динамики, вы будете прыгать от восторга. Он неподвижно смотрел на меня, и на его пухлом лице отражалась тревога. Я нажал кнопку, и голос Римы сразу попал в цель. Я видел, как напряглись мышцы его лица, когда первые звуки наполнили комнату. Он прослушал пленку до самого конца. «Кто она?» «Моя клиентка», — сказал я. «Как насчет того, чтобы ее послушал мистер Шерли?» Он внимательно посмотрел на меня. «А вы кто?» «Меня зовут Джефф Гордон, и я хотел бы побыстрее покончить с этим делом. Либо мистер Шерли, либо американская радиокорпорация. Выбор за вами. Я пришел вначале к вам только потому, что сюда ближе». Но он был стреляный воробей, и мой блеф не сработал. Он ухмыльнулся и сел за свой стол. «Не перегибайте палку, мистер Гордон», — сказал он. «Я не говорю, что она не годится. Она годится. Но я слышал голоса и получше. Возможно, она нас заинтересует. Приведите ее сюда к концу недели. Мы ее прослушаем». «Сейчас она не может прийти, но я представляю ее интересы». «Хорошо, в таком случае пусть придет, когда сможет». «Я-то думал, что подпишу с вами контракт прямо сейчас. Если она вам не нужна, попробую договориться с АРК». «Я не говорил, что она не нужна. Я сказал, что мы хотим услышать ее живой голос». «Жаль». Я пытался напустить на себя твердость и деловитость, хотя сам видел, что не выдерживаю роли. «Дело в том, что она нездорова. Она нуждается в тонизирующем лечении. Если она вам не нужна, так и скажите, и я сматываю удочки». В дальнем конце комнаты отворилась дверь, и вошел невысокий седой джентльмен с лицом еврейского типа. Нейт поспешно поднялся на ноги. «Сию минуту, мистер Шерли!» Это был мой шанс, и я не преминул воспользоваться им. Я включил магнитофон и вывел звук на полную громкость. Голос Римы заполнил комнату. Найт хотел было выключить магнитофон, но Шерли жестом остановил его. Он стоял и слушал, наклонив голову к плечу, и его агатовые глазки перескакивали с меня на Найта, потом на магнитофон. Когда пленка кончилась, Шерли сказал: «Исключительно хорошо. Кто она?» всего лишь неизвестная. Ее имя вам ничего не скажет. Я хочу получить для нее контракт». «Вы получите его. Приведите ее сюда завтра утром. Она может оказаться ценным достоянием». Он направился к двери. «Мистер Шерли!» Он остановился, повернул ко мне голову. «Эта девушка нездорова», — сказал я, стараясь не выдать голосом своего отчаяния. «Мне нужно $5000, чтобы поставить ее на ноги. Когда она выздоровеет, она будет петь еще лучше, чем на этой записи, я вам гарантирую. Она может стать сенсацией года, но ее надо вылечить. Вы сами слышали ее голос. Неужели вы не поставите на него 5000-ный аванс?» Он посмотрел на меня в упор, его глазки-бусинки сделались безжизненными. «Что с ней?» «Ничего такого, чтобы было бы не под силу хорошему врачу». «Вы сказали 5000?» Пот стекал ручьями по моему лицу, когда я сказал. «Она нуждается в специальном лечении». «У доктора Клинзи?» Я понимал, что врать ему не было смысла. Он был не тот человек, которому можно врать. «Да». Он покачал головой. «Я в этом не участвую. Если бы она была совершенно здорова и готова приступить к работе, я бы предложил вам очень хороший контракт. Все остальное меня не интересует». Он вышел, закрыв за собой дверь. Я снял пленку с магнитофона, положил ее в футляр и опустил в карман. «Вот видите», — смущенно сказал Найт, — «вы попали впросак. Старик испытывает отвращение к наркоманам. У него собственная дочь наркоманка. Если бы удалось ее вылечить, могла бы она его заинтересовать?» «Вне всякого сомнения, но для этого он должен быть уверен, что она вылечилась». Он открыл дверь и вежливо выпроводил меня.